смелость. Безыменные герои осажденных городов, я вас в сердце сердца скрою. Ваша доблесть выше слов. В круглосуточном обстреле, слыша смерти перекат, вы векам в глаза смотрели с пригородных баррикад. Вы ложились на дороге и у взрытой колеи спрашивали о подмоге, и не слышно ли где свои. А потом, жуя краюху по истерзанным полям, шли вы, не теряя духа, к обгорелым флигелям. Вы брались рукой умелой не для лести и хвалы, а с холодным знанием дела за ружейные стволы. И не только жажда мщенья, но спокойный глаз стрелка, как картонные мишени, пробивал врагу бока. Между тем слепое что-то, опьяняя и кружа, увлекало вас к пролету из глухого блиндажа. Там в неистовстве наитье пела буря с двух сторон. Ветер вам свистел в прикрытие, ты от пуль заворожен. И когда чужие миру, не причислены к живым, вы являлись к командиру с предложением боевым, вам казалось все пустое. Лучше, выиграв, уйти, чем бесславно сгнить в застое или скиснуть в заперти. Так рождался победитель. Вас над пропастью голов подвиг уносил в обитель громовержцев и орлов.